Глава 9. В работе полиции нет ничего таинственного. Ни один пункт не подходит под заранее составленный план. Высшей точкой любого дела очень часто оказывается труп, с которого это дело и началось. Нет растущего напряжения, все это для кино. Есть только люди, причудливым образом переплетенные мотивы, мелкие необъяснимые детали, совпадения и случайности. И все они образуют цепочку событий, но ничего таинственного в этом нет, да и не бывает никогда. Есть только жизнь, а иногда и смерть, но они не подчиняются правилам. Полицейские терпеть не могут детективные романы, потому что в них герои владеют ситуацией, всегда находят какую-нибудь зацепку, помогающую раскрыть преступление, а в реальной жизни этого нет. Очень умно и удобно, когда все части головоломки складываются в стройную картину. Очень приятно, что детективы предстают как магистры математики, решающие алгебраическую задачу, где постоянной величиной являются смерть и жертва, а неизвестный убийца. Но почему-то эти магистры математики с трудом складывают вычеты из своих зарплат. В мире, конечно, много волшебников, но едва ли хоть один из них работает в полиции. В деле Клаудии Дэвис было одно большое математическое несоответствие. Нигде не учтенные $5000. 25 тысяч были отправлены Клаудии Дэвис 1 июля. Чек она получила, скорее всего, после праздника 4 июля. Получила деньги и отнесла их в American Seaboard Bank. Открыла чековый счет и арендовала сейф. Но в Seaboard Bank оказалось $20 000, тогда как чек был выписан на 25. Куда же делись еще 5 тысяч? И кто обналичил чек для нее? Мистер Додд из страховой компании объяснил Карелли, как работает довольно сложная система счетов компании. Для того, чтобы закрыть страховку, чек после обналичивания в течение нескольких дней хранится в местной конторе. После этого его пересылают в главную контору в Чикаго, где иногда он хранится в течение нескольких недель. Потом его отправляют в бухгалтерско-аудиторский отдел компании в Сан-Франциско. Додд считал, что погашенный чек уже отправлен в Калифорнию и обещал отследить его. Карелла попросил его поторопиться. Кто-то обналичил этот чек для Клаудии и, вероятно, получил пятую часть его стоимости. Клаудия почему-то не отнесла чек в Seaboard Bank. Значит, ей нужно было что-то скрыть. Возможно, ей не хотелось, чтобы кто-нибудь задавал вопросы о чеках страховых компаний, о страховых полисах, двойных выплатах или утоплениях в результате несчастного случая, а особенно о ее двоюродной сестре Джози. Чек был в полном порядке. Однако она почему-то решила обналичить его до того, как открыла новый счет. Почему? И почему ей понадобилось открывать новый счет, тогда как у нее был солидный активный счет в другом банке? У полицейских сплошные почему, но они не помогают в решении загадки. Они только добавляют работы, а работать никто не любит. Ребятам из 87-го участка больше бы понравилось сидеть где-нибудь в баре, потягивая джин с тоником. Но почему требовали ответа? И поэтому они надевали свои шляпы, пристегивали кобуру и отправлялись на поиски, потому что... Коттон Хейс тщательно допросил всех жильцов дома, где была убита Клаудия. У всех было твердое алиби. В своем рапорте лейтенанту Хейс сообщил, что, по его мнению, никто из жильцов не виновен в совершении преступления. Мейер занялся осведомителями 87-го участка. В районе, да и во всем городе, было полно менял, которые скупали краденое и обменивали его на чистые, в кавычках, деньги, за определенную мзду. Кто-то обналичил для Клаудии чек на $25 000 и оставил 5 тысяч себе. Может, это был один из менял? Все осведомители участка по требованию Мейера пытались разузнать насчет чека Security Insurance Corporation, но ничего не узнали. Лейтенант Сэм Гроссман вместе со своими ребятами из лаборатории еще раз прочесал комнату, где произошло убийство. Потом еще раз. И еще. В своем отчете он сообщил, что замок на двери автоматически защелкивался, как только закрывалась дверь. Убийце Клаудии Дэвис не нужно было думать, как создать видимость закрытой двери. Ему нужно было только, уходя, закрыть за собой дверь. Гроссман также сообщал, что в кровати Клаудии в ночь убийства, по всей видимости, никто не спал. Около кресла в спальне стояла пара туфель, а на подлокотнике лежала книга. Он предположил, что Клаудия заснула за книгой, потом проснулась и вышла в другую комнату, где и встретила убийцу и свою смерть. У него не было никаких предположений насчет того, Кто мог быть этим убийцей? Стив Карелло изнывал от жары, был раздражен и загружен работой. Жизнь в районе шла своим чередом. Воры взламывали дома, грабили на улице, резали ножом и убивали. Мальчишки, не зная, чем себя занять в летние каникулы, дубасили других мальчишек бейсбольными битами за то, что они неправильно произносили слово «сеньор». Надрывались телефоны, отчеты надо было печатать в 3 экземплярах. Люди и днем, и ночью шли в участок сплошным потоком с жалобами на граждан этого чудесного города, и дело Клаудии Дэвис начинало действовать на нервы. «Интересно, каково это быть обувщиком?» – подумал Карелло и стал искать чеки, выписанные на Джорджа Бадуэка, Дэвида Облински и Марту Феддлсон. Берту Клингу повезло. Он не имел никакого отношения к делу Клаудии Дэвис. Он даже не обсуждал его с другими детективами. Он был новичком, дел в районе было предостаточно, и ему приходилось работать по 48 часов в сутки, так что он не прислушивался к чужим делам. Своих забот хватало. Одной из таких забот было ознакомление с задержанными преступниками. В среду утром имя Берта Клинга появилось в графике ознакомления.